Медитация на каждый день-два. Независимо от того, признаем ли мы перерождение или нет, все равно религиозному человеку в миг смерти важнее всего остановить поток мыслей в грубом сознании, вызвав четкий образ Бога или другое положительное ментальное состояние. В идеале мы должны сохранять как можно более чистое состояние ума и избегать всего, что способно омрачить его. Для тех, у кого нет религии, иначе говоря, духовного пути, чьё мировоззрение далеко от религиозности, в миг смерти важнее всего сохранять покой и расслабленность, ясно уяснить себе, что смерть – это естественный процесс, представляющий собой часть жизни. Теперь, когда бордо этой жизни проясняется предо мной, я отброшу лень, для которой в жизни нет времени. Я вступлю цельно на путь, где слушают и слышат, размышляют, созерцают, медитируют. Я буду оттачивать осознанность и четко воспринимать путь. Я реализую просветленный ум. Теперь, когда я обрел человеческое тело, у меня нет времени, ступая по пути, позволять уму блуждать, сказал Падмасамбхава. Если мы не отвлекаемся, никак не пользуемся умом, а просто пребываем в безмятежном состоянии чистой осознанности, это и есть рикпа. Если же мы беспокоимся, мечемся, цепляемся, это никакая не рикпа, ведь она и состояние, в котором больше нет сомнений. По сути, нет даже ума для того, чтобы сомневаться. Мы видим прямо. Если пребывать в этом состоянии, то полная естественная определенность и уверенность возникает вместе с самой рикпой. И именно тогда вы узнаете ее. Пословица: если ум не сложен, тогда он спонтанно блаженен. Точно так же, как вода, которая не взволнована, по своей природе прозрачна и чиста. Я сравниваю ум в медитации с кувшином грязной воды. Чем дольше мы будем трогать, перемещать кувшин, тем больше частиц не трогать и не перемещать кувшин, тем больше частиц осядет на дне, тем самым позволив воссиять естественной чистоте воды. Сама природа ума такова, что если мы только оставим ее в спокойном, естественном состоянии, он найдет свою подлинную природу, которая есть блаженство и ясность. Основа обычного ума мешает нам пробиться к подобной небу природе нашего ума, даже если у нас бывают ее проблески. Нам нужно оторваться от основы обычного ума для того, чтобы обнаружить и впустить свежий воздух рикпы. Порой практикуем и оказываемся в состоянии глубокой безмятежности. Чаще всего она длится недолго, так всякий раз возникает мысль или движение, словно волна в океане. Не отвергайте движение, не устремляйтесь исключительно к безмятежности, но продолжайте течь в своем чистом присутствии. Всепоглощающее спокойное состояние медитации и есть сама рикпа. И все, что возникает, представляет собой не что иное, как излучение рикпы. Таково сердце и основа практики. Пример. Возвращаетесь на луче к солнцу. Вы идете по следам возникающих явлений назад, к самым их корням, к основе Ригпы. Когда ваше видение окрепло, вас уже не обманывает, не отвлекает все, что возникает. Поэтому вы не подвержены заблуждению. В медитации будьте как можно более спокойным и естественным. Выскользните из тисков своей беспокоящейся самости. Перестаньте цепляться к чему-либо и расслабьтесь в своей подлинной природе. Вообразите свою обычную, эмоциональную, одержимую мыслями самость, как кусок льда или масла, оставленное на солнце. Если чувствуете напряжение и ожесточенность, пусть агрессия растает в солнечных лучах медитации. Пусть покой поможет нам собрать разбросанный ум во внимание спокойного пребывания и пробудит в нас осознанность и интуитивное понимание ясного видения. Вы видите, что вся ваша отрицательность спала, агрессия растворилась, смущение, словно туман, испарилось в огромном чистом небе абсолютной природы. Не надо страшиться и ужасаться, думая о смерти. Почему не размышлять о ней, когда мы по-настоящему вдохновлены, расслаблены, когда удобно лежим в постели, когда-то в отпуске слушаем музыку, которая радует. Почему не размышлять о смерти, когда мы счастливы, находимся в добром здравии, уверены, благоденствуем. Если мы не замечаем, что иногда мы естественным образом вдохновляемся на такие раздумья. Тогда работаемте осторожно, ибо в такие моменты вы можете получить мощные переживания, которые мгновенно изменят для нас всю картину мира. В такие моменты прежде верование разрушается, и мы обнаруживаем, что преображаемся. Дам один практичный совет. Когда ум объят беспокойством, смотрите вниз. Когда он тупо сонлив, смотрите вверх. Старайтесь ничего не навязывать ему. Медитируя, не надо навязывать себе покой. Не нужно преисполняться торжественности или чувствовать себя, будто принимаете участие в каком-то особом ритуале. Освободитесь даже от мысли о том, что вы медитируете. Пусть ваше тело остается в естественном положении, а дыхание будет спонтанным. Считайте себя небом. Удерживайте всю Вселенную. Будда осознал, что неведение в отношении своей подлинной природы есть корень всех страданий самсары, а сам корень неведения. Это привычная склонность ума отвлекаться. Если мы будем препятствовать отвлечению ума, то покончим с этой самсарой. Будда понял, что самое главное – это привести ум домой, к его подлинной природе, через практику медитации. Даже когда мы оставляем медитацию, медитация не оставляет нас. Чистая осознанность этого самого мига и есть настоящий Будда. В открытости и довольстве я нашел Будду в моем сердце. Просто расслабившись в этом простом, открытом и естественном состоянии, мы получаем благословение бесцельного самоосвобождения от всего, что возникает. Что бы вы ни делали, не отсекайте боль. Примите свою боль и останьтесь неуязвимыми. Каким бы глубоким ни было охватившее вас отчаяние, примите свою боль такой, как она есть, потому что она, по сути, пытается передать вам бесценный дар, возможность открыть через духовную практику то, что лежит за пределами печали. Руми. Горе может стать садом сострадания, если держать сердце открытым для всего. Тогда ваша боль может стать вашим лучшим союзником в поиске любви и мудрости. Ярко представьте себе ситуацию, в которой вы совершили дурной поступок, о котором теперь сожалеете, и который не хотите даже вспоминать. Делая вдох, полностью примите ответственность за свой поступок в этой конкретной ситуации. Не пытаясь оправдать свое поведение. Ясно уясните себе, что вы поступили дурно, и от всего сердца попросите прощения. А теперь, делая выдох, излучайте вполне примирение, прощение, исцеление, понимание. Итак, вдыхаем вину, выдыхаем исправление причиненного вреда. Вдыхаем ответственность. Выдыхаем исцеление, прощение, примирение. Это упражнение особенно мощное. Важна не столько практика сидения, сколько состояние ума, в котором мы оказываемся после медитации. Это спокойное, уравновешенное состояние ума надо сохранять во время выполнения любых дел. Считайте миг смерти незнакомой пограничной зоны ума, ничейной территории, в которой мы, с одной стороны, не понимая иллюзорную природу своего тела, страдаем от сильного эмоционального потрясения, вызванного утратой тела. А с другой стороны, нам представляется возможность безграничной свободы, которая берет начало в отсутствии этого самого тела. Освобождаясь от тела, которое так долго в полной мере определяло наше воззрение на нас самих, кармическое видение одной жизни полностью истощается. Еще не начала формироваться карма будущего. В смерти появляется промежуток, пространство, в котором в изобилии открываются громадные возможности. Это миг громадной силы, в котором имеет значение только точное состояние ума, отделенное от физического тела. Ум стоит в наготе, поражаясь тому, что он всегда был архитектором нашей реальности. Чтобы получилась медитация, нужно создать спокойные, благоприятные условия. Прежде чем мы обретем господство над своим умом, нам нужно сначала успокоить его сферу. Сейчас нам шум похож на пламя свечи. Она неровная, пляшущая, коптящая, пронизанная насильственными ветрами наших мыслей и эмоций. Это пламя будет гореть ровно, только если мы успокоим воздух. Мы начнем получать проблески природы ума и укореняться в нем, только когда устраним вихрь мыслей и эмоций. Когда мы обретем уравновешенность медитацией, шумы и все отвлечения будут воздействовать на нас меньше. В медитации отрицательные переживания становятся самыми отвлекающими, потому что мы считаем их дурным знаком. Но отрицательные переживания в нашей практике – это скрытые благословения. Попытайтесь не реагировать на них с отвращением, как обычно, лучше осознайте их в истинном качестве. Простыми переживаниями, иллюзорными и подобными мыслями. Осознание истинной природы переживания освобождает нас от опасности переживаний. И в конечном итоге отрицательное переживание может стать источником полного удовлетворения. Есть немало историй о том, как мастера, работая с отрицательными переживаниями, превращали их в катализаторы реализации. Обычно мы усугубляем свои физические страдания тревогами и тайными страхами. Если мы считаем страдание отрицательным и ненормальным, а себя воспринимаем как жертву, тогда жизнь становится несчастьем. Все дело в нашем подходе. Счастье возможно только тогда, когда никакое страдание не повергает нас в уныние. Размышления о реальности страдания никогда не вызывают ни пессимизм, ни отчаяние. Такие размышления позволяют нам обнаружить главные причины нашего печального состояния, связанные с желанием, ненавистью, невежеством, а потом освободиться от них. Невежество значит непонимание подлинной природы людей и вещей. Это создает еще два яда. Когда невежество растворяется, желание и ненависть теряют опору, и источник нашего страдания пересыхает. В результате мы переживаем спонтанное альтруистическое счастье и больше не подвержены отрицательным эмоциям. Велика и безмятежна, свободна от всякой сложности, пребывает лучистая ясность за пределами ума концептуальных представлений. Такова глубина ума победивших. Там ничего не устранить и ничего не добавить. Это просто безукоризненно, и оно естественным образом смотрит на себя. Людей пугают даже мысли медитации, слыша слова растворения эго, пустота. Полагают, будто они переживают состояние, все равно как распахнут дверь космического корабля и прилетят в черную дыру. Это чепуха, но в мире, в котором царит суматоха, нас ужасает безмолвие и безмятежность. Мы защищаемся от них суетливой деятельностью ума, не осмеливаясь смотреть в природу своего ума. Миларепа, моя религия – жить и умирать без сожалений. Основа, на которой принимается перерождение, концепция – это принципиальное продолжение существования сознания. Если пойти назад по слезам своего нынешнего ума, то обнаружим, что эти следы ума ведут в бесконечность. И поймем, что это измерение не имеет начала. То есть существует последовательное перерождение, которое позволяет существовать этой непрерывности ума. У нас два человека. Эго, болтливое, требовательное, истеричное, расчетливое. И духовное естество, к чему тихому голосу мы прислушиваемся так редко. Слушая учения и воплощая их в жизнь, наш внутренний голос, внутренняя мудрость, проницательность, распознавающая осознанность, пробуждается и укрепляется. И мы различаем ее наставления и шумные, отвлекающие голоса эго. Память о своей настоящей природе, со всем его, ее великолепием возвращается к нам. Чтобы получить непосредственную помощь, нам нужно лишь попросить. Разве Христос не говорил? Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и откроется вам. Каждый получит то, что просит, найдет то, что ищет. И все-таки труднее всего для нас просить. Многие из нас вряд ли знают, как просить. Иногда от того, что мы высокомерны, иногда от того, что не желаем искать помощь, иногда от того, что ленивы, иногда от того, что наш ум так забит вопросами, так смущен, сбит с толку, что до нас не доходит простота просьбы. Перелом в исцелении алкоголиков и наркоманов выступает тогда, когда они признают свою болезнь и просят помощи. Так или иначе, мы все опьянены самсарой. Помощь придет нам, когда мы признаем свою привязанность и просто попросим помощи. Представьте, что никогда не умывались, однажды решили принять душ. Начинаете скрести кожу, с ужасом отмечаете, что грязь отваливается от вашей кожи и стекает с тела. Что-то не так. Вы полагали, что будете становиться все чище, но видите лишь грязь. Паникуете, вытаскиваете из души в убеждении, что не стоило начинать очищение. В таком случае мы становимся еще более грязными, чем прежде. Мы не знаем, что самое мудрое – это сохранять спокойствие, закончить мыться. Какое-то время может казаться, что мы становимся еще грязнее, но если мы будем продолжать мыться, то станем чистыми и свежими. Таков процесс очищения. Когда возникает процесс сомнения, считайте его препятствием. Осознавайте его как понимание, которое просит очищения, освобождения. Знаете, что это не главная трудность, а просто стадия процесса очищения и обучения. Позвольте процессу продолжаться и завершиться. Не теряйте доверия и решимость. Этим путем следовали все великие практики прошлого, которые говорили: нет лучшей брони, чем настойчивость. Если в миг смерти мы можем уверенно объединить свой ум с умом мудрости мастера и замерить в покое, тогда я уверяю вас в том, что у вас все будет в порядке. Наша жизненная задача – добиваться слияния с умом мудрости, чтобы единство было естественным во всех действиях. Тогда сидение, ходьба, поглощение пищи, сон, сновидение, бодрствование – все это пронизывается живым присутствием мастера. Постепенно, спустя годы абсолютной преданности, вы начинаете понимать, осознавать все видимые проявления мудрости мастера. Все жизненные ситуации, даже те, которые кажутся трагическими, бессмысленными, все отчетливо видится прямым учением и благословением мастера внутреннего гуру. О, написано внутреннего учителя. Из цветущего лотоса преданности в центре моего сердца проявись, сострадательный мастер, мое единственное прибежище. Из цветущего лотоса преданности в центре моего сердца. Мне досаждают прошлые действия и буйные эмоции. Для того, чтобы защитить меня от своего несчастья, будь всегда драгоценным украшением на короне моей головы. Мандалы глубокого блаженства, усиливая мою осознанность и внимание, молю тебя.